Джонни раздраженно покачал головой. Вся эта история казалась ему нелепостью. «Есть один кредитор, который явится к тебе и потребует, чтобы ты отвечал по закону. Не для того, чтобы получить деньги, а для личного удовлетворения. Он раздавит тебя и будет ликовать при этом». Джонни недоверчиво прищурился. «Бенедикт?» Старик кивнул. «На этот раз у Бенедикта на руках будут все карты. Он не сможет лишить тебя должности управляющего, потому что тебя поддержит Трейси, как она это всегда делала, но сможет со своего места председателя совета директоров следить за каждым твоим шагом. Он сможет преследовать тебя, разорить тебя и компанию, сам не понеся при этом финансового ущерба. А когда ты падешь, сам знаешь, ждать от него милосердия не стоит. Тебя пожрет созданное тобой же чудовище». «Созданное мной?» — пораженно переспросил Джонни. «Что это значит?» «Ты сделал его таким, каков он сейчас, слабым и никчемным». «Вы сошли с ума!» — Джонни вскочил на ноги. «Я никогда ничем не вредил Бенедикту! Это он...» Но старик хриплым голосом оборвал протесты Джонни. «Он старался бежать наравне с тобой и не мог. Он сдался, стал слабым, порочным. О, я знаю, каков он, таким его сделал ты. Пожалуйста, послушайте, я не...» Но старик безжалостно продолжал. «Трейси тоже? Ты разрушил ее жизнь? Ты поработил ее в своем грехе? Той ночью, — закричал Джонни, — вы никогда не давали мне возможности объяснить. Мы никогда...» Голос старика прозвучал, как удар хлыста. «Молчи!» Джонни не мог не повиноваться. Слишком глубоко въелась привычка. Старик дрожал, глаза его страстно сверкали. «Обоих моих детей! От тебя чума на меня и на всю мою семью! Мой сын — слабовольный развратник, который тщится спрятаться среди развлечений и удовольствий. Я даю ему возможность уничтожить тебя, и когда он это сделает, может, он станет мужчиной». Голос старика теперь звучал напряженно и болезненно. Он с усилием глотнул, у него перехватило горло, но глаза его не смягчились. «Мою дочь преследует похоть. Ты разбудил эту похоть, и она пытается уйти от своей страсти, от своей вины. Твое уничтожение освободит ее». «Вы ошибаетесь!» — крикнул Джонни, отчасти протестующий, отчасти с мольбой. «Позвольте мне объяснить. Вот как все будет. Я сделал тебя уязвимым, привязал тебя к гибнущей, парализованной и терпящей крах компании. На этот раз мы от тебя избавимся». Старик дышал тяжело и быстро, как бегущая собака. Дыхание у него прерывалось, было видно, что ему больно. «Бенедикт уничтожит тебя, а Трейси будет свидетелем этого. Она не сможет помочь тебе. Ее наследство я тщательно обезопасил. У нее нет контроля над капиталом. Твоя единственная надежда — зимородок. Но он превратится в вампира и выпьет всю твою кровь. Ты спрашивал, почему я систематически переводил деньги Vanderbilt Diamonds в другие мои компании?»